Глава 48. У вожака уже сдавали нервы. Его крутило от боли и перед глазами плыло. Дергался глаз, но он цеплялся руками в сиденье червя и буквально рычал. Волчий клан собрал всех своих бойцов, только на охрану поставил пару стариков, чтобы держать оружие. Ждать при этом ястребов было просто невыносимо. «Походу, они нас киданули», — сказал Дерл, сплевывая окурок в песок и зло вминая его ботинком. «Мы должны его дождаться», — рычал вожак в ответ. Они условились встретиться глубокой ночью у скал на границе земель двух кланов, чтобы к рассвету быть у новых врат демонов, прийти под покровом темноты и поймать тех уже истощенными делами. «Им ведь понадобятся силы, чтобы устроиться на новом месте. Да и вулкан будет жарить им зад. Что может быть лучше?» — рассуждал вожак, когда ему было еще не так плохо. Теперь он просто хотел еще одну флягу с той водой, от которой рана в боку не дергалась, не выворачивала наизнанку ребра, по крайней мере, именно так он ощущал эту дикую боль. Кожа над раной вздулась, посерела. Теперь даже сомнений не было, что то странное оружие было отравлено. К своему ужасу вожак вспомнить не мог, куда оно делось. Разговор с придурком, именовавшим себя богом, он помнил. А куда тот дел нож? Нет. «Если мы продолжим ждать, то приедем на рассвете», — ругался Дерл. «И тогда они точно нас заметят, расстреляют и все». Вожак невнятно рычал и выл от боли, цепляясь сильнее в сиденье и раскачиваясь, будто так ему могло стать легче. А потом сам бился затылком о стену червя, чтобы хоть немного очнуться. «Они ведь не могли поехать без нас», — спрашивал он, используя головную боль как способ отвлечься от всего остального. «Я сообщил им место встречи, а не координаты демонов», — ответил Дерл, снова закурив. «А если они сами их нашли?» «То нам нихера не достанется», — сказал Дерл, сплевывая на песок, будто так его раздражение могло уменьшиться. Ему хотелось действовать, утвердиться как лидеру, а не слушать едва живого вожака, который даже смотреть в одну точку не мог. Глаза у него дергались и разъезжались. Кожа посерела, а на руках стали появляться багровые кровавые пятна. Смотреть на вожака было неприятно, а уж подчиняться ему мерзко. Но просто пристрелить его было нельзя, остальные не поймут. «Быстрее бы ты сдох», — думал Дерл. «Они не могли найти», — шептал вожак. «Да, но они могли нажраться и ебать все наши планы. Вы вообще понимаете, что этим гребаным нарикам насрать?» Дерл уже не выдержал. Вмял сигарету в металлическую стену и бросился к вожаку скались. Тот оскалился в ответ, но не стал спорить. «Все, я понимаю», — сказал он. «Поехали! Будем сами убивать эту мелкую шайку!» «Так-то лучше», — облегченно вздохнув, сказал Дерл и выскочил из червя, чтобы скомандовать. «Все по местам!» Волки, что бесцельно бродили вокруг двух червей, тут же бросились на свои места, похватали автоматы, а Дерл только отступил, чтобы пропустить водителя. Сам он червя водил не очень, да и рана в плече мешала бы ему управляться с рычагами. А так он снова взял бинокль и довольно улыбнулся. Он собирался выкурить их страшную машину, подорвать ее динамитом, а потом забраться внутрь и расстрелять всех предателей прямо в жерле вулкана. Связка дымовых шашек уже была наготове. Никакие ястребы для такого плана ему не были нужны.